Глава 3. Ночь открытий и утро решений. Игорька догнали, когда он отпирал ведущую в подвал дверь, только схватил его за плечо, дернул, разворачивая к себе, коротко выпалил: «Стой! Куда бежишь-то?» Тускло, красноватым пламенем горящий в конце коридора факел окутывал их неясным полумраком. Игорь взглянул на Толика чужими, неподвижными глазами и тихо произнес: «Я что, не могу идти, куда мне нужно?» «Да все ты можешь, только чего убегать-то?» «Слышал?» — Крис просил подождать. «И чего тебе тут сдалось?» «Сейчас объясню». Игорек резко коленом ударил Толика вниз живота. Тот скорчился, отступая на шаг, выдавил: «Ты что, одурел?» Игорек уже раскрыл дверь, ринулся вниз и полетел на пол, сбитый ударом Толика. Все еще морщась от боли, Толик чуть виновато сказал: «Сам напросился, малек? Своих так». Ответный удар отбросил его к стене. Игорек опять метнулся к двери и натолкнулся на Тимура. «Тебя же просили стоять на месте», — равнодушным, скучным голосом сказал Тимур. Затравленно обернувшись, Игорек увидел подбегающего со мной Криса. По лестнице сбегали остальные. «Тим, пусти!» «Нет!» Сорвав с пояса кинжал, Игорек ударил им Тимура. Когда подоспели ребята, все уже закончилось. Игорек лежал на полу, навзничь раскинув руки, словно придавленный невидимым, страшно тяжелым грузом. Поддерживаемый Толиком Тимур стоял рядом, ощупывая правый бок. На прорванной футболке проступало маленькое алое пятно. «Тим, держись!» Крис подхватил его под руку. Теперь они с Толиком держали Тимура с двух сторон. «Идти можешь?» Подоспевшая Рита сдавленно вскрикнула. От ран в печени умирали часто, и мазь не всегда помогала. «Да все в порядке». Тимур с видимым усилием улыбнулся. «Царапина. Кинжал-то деревянным остался. Бил насмерть, а захотеть моей смерти не смог». Крис недоверчиво смотрел ранку, покачал головой. «Повезло. А что с этим?» «Минут через 20 оклемается». «Ясно». Присев возле Игорька, Крис быстро и умело связал ему руки ремнем. Прижимающаяся к Рите Таня тихо заплакала. Илья раскрыл рот, собираясь что-то спросить, да так и не решился. «Тащите его в зал!» Закончив свою работу, Крис брезгливо отряхнул руки. Толик молча взвалил Игорька на плечи, понес согнувшись. Сержант, не выдержав, схватил Криса за рукав, закричал: «Да что происходит? Зачем мы за ним гнались? А чего драка? Объясняй, командир! Ты приказывал догнать Игорька!» Крис поискал глазами меня, кивнул. «Говори, ты, кажется, знаешь больше меня». Наступила тишина. Я облизнул пересохшие губы. «Ну, если коротко, он шпион». «Чушь!» Сержант даже дернулся от возмущения. «Чей шпион? 24-го острова или пришельцев?» Из тронного зала выгнали только младших девчонок. Леру и Олю без всякого сожаления отправили спать. Они и возражать не посмели. А остальные молча слушали мой рассказ. Про то, как я встретил Ингу, как мы догадались, что на островах живут двойники, как выследил Игорька в подвале за докладом, и как мне целую неделю пришлось вести себя тише воды ниже травы. «Инга», — прервал я на мгновение рассказ, «ты приходила на мост?» Она кивнула и, помедлив, добавила: «4 дня подряд». Лежащий на диване Игорек зашевелился. Я посмотрел на него и закончил: «Ну, а сегодня?» «Видимо, нас с Ингой заметили на мосту, но не разобрались, с кем я встречался. Тогда и дали Игорьку задание — выяснить это. Сегодня он догадался и на радостях дал промашку. Слишком быстро бросился доносить, я сообразил, в чем дело. И Крис тоже понял». «Я давно догадывался, Дима. Я был бы очень и очень плохим командиром, если бы не догадывался». Крис подошел к дивану. «Ты слышал, в чем тебя обвиняют? Ты уже минут 10 как пришел в себя, Игорек». «Руки развяжите», — тихо сказал малек. «Нет, ты слишком хорошо дерешься. Странно, да? Меньше всех тренируешься, самый младший, а дерешься наравне со мной и Тимуром. Значит, способный». «Мы сейчас не шутим, Игорек. То, что рассказал Дима, правда?» «Нет». Игорек приподнялся и сел. Я решил его разыграть, а он поверил. Врешь. Уже на другой день на тот мост, где должен был дежурить Дима, напали. Если бы я не перестраховался... Но я вспомнил Поля. 2 года назад после вашей ссоры ты точно так же убегал на минуту после развода. И Поля убили вместе со всеми, кто дежурил с ним на мосту. Сколько ребят ты предал, Игорек? Костя, Ромка, Игорь, Поль. Неправда. Игорьку было страшно, невыносимо страшно. Он ежился, отодвигаясь по дивану от Криса. Лицо у него стало серым, неживым. Крис, ну не так все это. Просто совпало. Он вдруг заревел, взахлеб, по-детски, уткнув лицо в связанные руки. Ребята смущенно переглянулись. Рита нерешительно шагнула к Игорьку. Сержант угрюмо произнес. «Крис, это не доказательство. Действительно могло совпасть». Крис оставался невозмутимым. Дикая это была картина. Плачущий, связанный мальчишка, над ним пылающие факелы, а рядом высокий взрослый парень с холодным, спокойным лицом, забинтованной рукой и длинным деревянным мечом на поясе. «Хорошо, Игорек. Возможно, я ошибаюсь. Сейчас мы сходим в подвал все вместе и посмотрим на ту странную доску. Даже попробуем прижать к ней руки и понаблюдаем, что произойдет». «Гад!» – прошипел Игорек, не поднимая лица. «Дурак! Ну идите, проверяйте!» «Может, и гад для тебя», – согласился Крис. «Но не дурак». Он рывком запрокинул Игорьку голову, дернул за ремень, связывающий ему руки. «Малек, да ты настоящий супермен! За 2 минуты наполовину перегрызть пластмассовый ремень!» «Сволочь!» — захлебываясь слезами, закричал Игорек. «А я тебя жалел! Не говорил, что...» Крис с размаху ударил его по лицу. «И не скажешь! Ребятам это не нужно! А со своими хозяевами ты отговорился!» «По-моему, он себя выдал. Кто как думает?» «Не надо его бить», — выкрикнул Тимур. «Бить придется, Тим. Он должен сказать нам, что знает. А он не захочет. Я ничего не скажу. Ничего». «Скажешь. Рита, Инга, уходите и захватите Илью». «Почему?» — возмутился Илья. «Тебе рано смотреть на то, что здесь будет. А девчонкам вообще не стоит». Повернувшись к Тому, непонимающе наблюдавшему за событиями, Крис быстро заговорил по-английски. Том кивнул и вышел вслед за Ильей. «Возьми его к себе в комнату!» — крикнул им вслед Крис. И добавил, обращаясь к остальным. «Можете оставаться». «Извини, Крис, но я, пожалуй, тоже уйду». Меломан аккуратно смотал наушники, выключил плеер. «Он себя выдал, но я не хочу смотреть на то, что здесь будет. Мне, наверное, уже поздно». Крис кивнул и повернулся к Игорьку. «Ты будешь говорить?» Он замотал головой со страхом, смотря на Криса. «Как знаешь». «Ты не станешь ничего делать». «Стану». Крис взял в руки меч. Игорь взглянул на клинок и в ужасе отвернулся. Похоже, для него меч стал настоящим. «Видишь? Я не притворяюсь. Я потом возненавижу сам себя, но сейчас я вспомню Костю и Игоря». Клинок приближался к лицу Игорька. Я зажмурился и услышал визг. «Я скажу! Все! Все!» По щеке малька тянулась длинная царапина, неглубокая. «Я и не сомневался», — откладывая меч, произнес Крис. «Говори». Он знал не слишком много, а может быть, не стал рассказывать всего, что знал. Его завербовали через месяц после прибытия на остров. 7-летний мальчишка, выбравшийся ночью из замка. То ли наспор, то ли от излишней храбрости, он потерял сознание и очнулся в комнате с круглыми серыми стенами. И на вопрос, заданный бесплотным, нечеловеческим голосом, смог ответить лишь однозначно. Да, он был согласен рассказывать о происходящем на острове в обмен на обещание вернуть его домой. Вернуть, если он все сделает правильно. И он старался. Игорек никогда не видел своих хозяев. Пришельцы так и остались для него бесплотным голосом. Вначале из стен комнаты, где его продержали несколько часов, потом из каменной плиты, устройства связи. С ним сделали что-то такое, давшее ему ловкость и автоматические, отточенные приемы боя на мечах, чтобы риск свелся для него к минимуму. А для врагов со своего острова существовал еще один прием, абсолютно неотразимый. Надо было лишь сообщить, кто и как ему мешает, и на каком мосту он будет дежурить. Остальное делали враги с чужого острова. Наверное, атаку готовили такие же наблюдатели, как и сам Огарек. Ведь и он помогал устранять мальчишек с соседних островов, подчиняясь приказам пришельцев. Он устроил драку, в которой убили Рауля с 24-го, и сам заколол Арнольда с 12-го. Не потому, что они чем-то ему мешали, и не из-за жестокости, просто ему приказали. Подлецам во всем мире было бы очень скучно жить, не существует такое понятие, как приказ. Почему пришельцев так заинтересовало и напугала ночная встреча Димы с кем-то из врагов, Игорек не знал, но исправно сообщил, куда идет дежурить Дима. Нападение не достигло своей цели, и малька наказали. Электрический ток, как всегда, когда они были им недовольны. Но зато пообещали, что если он найдет таинственного Диминого собеседника, то это будет его последним заданием. Игорек заплакал снова. «Я был бы сейчас дома, с мамой!» Крис сочувственно кивнул. «Какие же мы негодяи! Помешали ребеночку к маме вернуться. А что случилось бы с ними, с Димкой и Ингой?» «Не знаю». «Все ты знаешь. Как выходишь на связь?» «Надо прижать руки к плите, и все». «А как еще они могут следить за нами?» «В замке никак. Они знают только то, что я им сообщаю. А на острове, на мостах, они сами все видят». Толик недоверчиво хмыкнул. Крис пожал плечами. «Врешь?» «Не врет», — вмешался я. «Я слышал из его разговора, что внутри замка они нас не контролируют». Крис посмотрел на ребят. «Что будем с ним делать?» «Дима, Тимур, Толик?» Никто не ответил. Крис сжал губы. «Хорошо, тогда я решу сам». Игорек напрягся. «Ты заслуживаешь смерти, и мы приговариваем тебя к ней». Но приговор откладывается на неопределенный срок. «Тимур!» Тимур поднялся со стула, морщась, потер бок. «Отведи его в комнату под сторожевой башней. Ту, что с железной дверью и без окон. И приходи на совет». «Не убежит?» – задумчиво спросил сержант. «Нет», – Крис покачал головой. «Я сам там сидел 5 лет назад. Помнишь, Тим?» «Помню». «Вставай!» – Игорев вскочил. Тимур, подтолкнув его к двери, вышел следом. «А теперь, — сказал Крис, — будем решать, что делать нам. Мы расходились уже под утро, в 3:30. Тимур с Янушем гасили недогоревшие факелы, а остальные быстро направились к своим комнатам. Перед дневными дежурствами надо было хоть немного поспать. Я долго шарил по стене в темном коридоре, пока не нашел свою дверь. Теперь мне предстояло жить одному». Я даже не мог решить, лучше ли это, чем ночевать рядом с врагом. Правое крыло замка, где находилась комната, было совершенно пустынно. Еще 2 комнаты в этом коридоре раньше занимали ребята, погибшие на Восточном мосту, погибшие вместо меня. «Дима!» Меня тихо окликнули из темноты. Я испуганно обернулся. От серого проема окна отделилась тонкая фигурка. «Вы так долго совещались, я чуть стоя не заснула». «Зашла бы в комнату», — растерянно сказал я. Наступила неловкая пауза. Инга, невидимая в темноте, молчала, и я слышал лишь ровный шум моря за стенами замка. «Мы не пытали Игорька», — сказал я наконец. «Он струсил, сам все рассказал. Мы видели с Ритой, как Тимур его запирал. Инга, оказывается, стояла совсем рядом. Я почувствовал ее дыхание на щеке. Инга, наверное, тоже, потому что отодвинулась вглубь коридора». «Я с Ритой разговаривала, спать совсем не хотелось», — тихо произнесла она. «Потом вспомнила, что забыла тебе рассказать. Помнишь, я вечером Тимуру говорила, как о нем Гарик отзывался?» Я улыбнулся, не потому что стало весело. «Помню». Гарик потом добавил, что мало нам, то есть им, этого самурая с 2 мечами. Теперь еще один появился, ничуть не лучше. Это он про тебя. «Он не самурай». «Он из Алматы», — пробормотал я, чувствуя, как улыбка становится нормальной, а уши горят, как у Тимура накануне. Того и гляди, засветится в темноте. «Я пойду, Рита ждет». Инга растворилась в ночи. А я еще с минуту стоял у двери, слушая удаляющиеся шаги.